Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать 19-ю часть записи, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Три или четыре собаки свирепого вида, привлеченные стуком повозки, набросились на Тома и его товарищей. Выбежавшие за ними несколько оборванных невольников с трудом сдержали их. «Видите?» — сказал Легри, лаская собак со злобным самодовольством, обращаясь к Тому и его спутникам. «Видите, с кем вы будете иметь дело, если вам вздумается бежать?» Эти собаки приучены к охоте за неграми. Они охотно загрызут любого из вас. Помните это? Ну что, Сэмбо?» Обратился он к парню в лохмотьях со шляпой, утратившей всякую форму, который, видимо, пользовался его расположением. «Ну что, как дела?» «Как нельзя лучше, хозяин». «Квимбо!» Подозвал Легри другого, усиленно старавшегося обратить на себя его внимание. «Ты не забыл, что я тебе приказывал?» «Не беспокойтесь, хозяин». Эти два негра были влиятельными лицами на плантации. Легри приучал их грубости и жестокости с такой же последовательностью, как и своих бульдогов. И продолжительными упражнениями в этом направлении довел их до уровня этих животных. Давно замечено, и это становится в упрек черной расе, что негр-надсмотрщик всегда более жесток и беспощаден, чем белый. Это доказывает только, что нравственный уровень негра ниже, чем у белого. Это бывает с каждым угнетенным народом во всем свете. Раб всегда становится тираном, когда это ему удается. Легри, подобно некоторым историческим известным деспотам, правил своей плантацией путем разделения сил. Квимбо и Сэмбо искренне ненавидели друг друга. Все другие невольники вместе ненавидели их. И посредством ловких ухищрений Легри всегда был уверен, что не от одного, так от другого он доподлинно узнает о том, что делается на плантации. Человек не может жить совершенно без общества. И Легри поощрял двух своих приверженцев к некоторому грубому понебратству с ним, которое, тем не менее, ежеминутно могло обратиться для них в источник беды. Из-за малейшего повода каждый из них готов был броситься на другого по первому знаку господина и сделаться орудием его мести. Пока они стояли таким образом перед Легри, их можно было принять за живой пример ходячего мнения, что грубый человек стоит ниже животного. Их резкие, темные, грубые черты лица, большие завистливые глаза, неприятный гортанный звук голоса, напоминающий рев зверя, лохмотья – все это вполне соответствовало отталкивающему, убогому виду усадьбы. «Эй, Сэмбо!» — сказал Легри. «Отведи этих молодцев в их жилье. А вот та, которую я купил для тебя!» Прибавил он, отцепляя мулатку, связанную с Эмилией, и толкая ее к нему. «Я обещал тебе это, помнишь?» Женщина затрепетала и, отступив на несколько шагов, воскликнула. «О, хозяин, у меня остался муж в Новом Орлеане!» «Так что ж такое? Здесь у тебя будет другой без разговора. Марш!» — сказал Легри, поднимая свой хлыст. «А ты, сударыня?» — сказал он Эмилине. «Пойдешь со мной». В окне дома мелькнуло чье-то мрачное, сердитое лицо. И когда Легри открывал дверь, послышался отрывистый, повелительный женский голос. Том, следивший тревожным взглядом за Эмилиной, когда она входила в дом, заметил это лицо и слышал, как Легри гневно проговорил: «Молчи, ты не можешь запретить мне делать то, что я хочу!» Больше Том не слышал ничего, так как должен идти был за Сэмбо в поселок невольников. Этот поселок, расположенный на значительном расстоянии от дома, состоял из ряда жалких лачуг, унылого и заброшенного вида. При взгляде на них у Тома заныло сердце. Он утешал себя мыслью, что у него будет хижина, хотя бы и плохая, где он заведет чистоту и порядок, где будет, по крайней мере, хоть полка для Библии, и где он будет находить минуты отдыха и уединения после рабочих часов. Он заглянул мимоходом в некоторые из них. Это были совершенно пустые конурки, где не было иной мебели, кроме кучи грязной соломы, брошенной в угол на голую землю, утоптанную ногами негров. «Которая хижина будет моей?» — спросил он у Сэмбо покорным голосом. «Не знаю, я думаю, зайдем вот сюда», — ответил Сэмбо. «Тут, кажется, еще есть место. У нас тут все хижины битком набиты неграми, просто не знаю, куда девать новых». Был уже поздний вечер, когда усталые после работы обитатели хижины вернулись домой. Это была толпа мужчин и женщин, едва прикрытых грязной, оборванной одеждой. Огрубелые, раздраженные, они очень неприветливо встретили вновь прибывших. Ни одного веселого звука не слышалось в маленьком поселке. Хриплые, гортанные голоса раздавались около ручных мельниц, на которых надо еще было смолоть жесткие зерна, чтобы изготовить лепешки, служившие ужином. Чуть свет они выходили в поля, беспрестанно подгоняемые на работе угрожающим хлыстом надсмотрщиков. Стояло самое горячее время — сбор хлопка, и от невольников требовали полного напряжения сил. «Правда, собирать хлопок — вовсе не трудная работа», — скажет какой-нибудь праздный наблюдатель. «Вы так думаете?» «Но ведь вовсе не тяжело, если на голову упадет одна капля воды. А между тем, самая жесткая пытка, изобретенная Инквизицией, состояла в том, что одна капля воды медленно, ежеминутно, с однообразной последовательностью — падала на одно и то же место головы. Нетяжелый сам по себе труд становится ужасным, когда человек принуждается к нему час за часом с безотрадным однообразием, не имея утешения даже в сознании, что делает это добровольно. Том тщетно искал среди возвращающихся невольников симпатичное лицо. Он видел только угрюмых, огрубелых мужчин и слабых, унылых женщин, из которых многие утратили облик женщины. Сильные отталкивали слабых с грубым, безграничным эгоизмом людей, от которых никто не ожидал ничего хорошего и которые, благодаря отношению к ним как к животным, опустились до этого уровня. Скрип ручных мельниц слышался далеко за полночь. Мельниц было мало в сравнении с числом голодных, а сильные отталкивали слабых и усталых, которым приходилось ждать очереди последним. «Эй, ты!» — сказал Сэмбо, приближаясь к мулатке и бросая перед ней мешок с зернами. «Как твое имя?» «Люси», — ответила женщина. «Так вот, Люси, ты теперь моя жена. Смели мне эти зерна и приготовь мне ужин, слышишь?» «Я вовсе тебе не жена и не хочу быть ею!» — воскликнула женщина в порыве отчаяния с внезапной смелостью. «Убирайся прочь!» «Смотри, отколочу!» — крикнул Сэмбо, топнув ногой. «Можешь меня убить, если хочешь, и чем скорее, тем лучше! Я рада бы умереть!» «Послушай-ка, Сэмбо!» — «Ты притесняешь негров. Я скажу это хозяину», — проговорил Квимба, моловший свои зерна на мельнице, от которой оттолкнул двух усталых женщин, ожидающих очереди. «А я ему скажу, что ты не пускаешь женщин молоть зерна», — возразил Сэмбо. «Ты не суйся, где тебя не спрашивают». Том был голоден после долгой ночи и от усталости едва держался на ногах. «На!» — сказал Квимба, бросая ему грубый мешок с зернами. «Вот, старик, лови и береги, так как другого не будет до следующей недели». Тому пришлось еще долго ждать своей очереди у мельницы. Из сожаления к двум несчастным женщинам, надрывавшимся, чтобы смолоть свои зерна, он сделал это за них. Раздул наполовину потухшие головешки, на которых невольники пекли свои лепешки, и только после этого принялся за свой ужин. Такое появление сострадания было совершенно неслыхано в этих местах. Несмотря на всю его ничтожность, оно тронуло сердце этих женщин, и выражение доброты смягчило их загрубелые лица. Они замесили хлеб для Тома и следили, как он печется. Том, чувствуя потребность в утешении, открыл Библию при свете костра. «Что это у тебя?» — спросила одна из женщин. «Библия», — ответил Том. «Господи! Я и не видела ее с того времени, как меня увезли из Кентукки». «Ты выросла в Кентукки?» — спросил Том с участием. «Да, и в хорошей семье. Никогда не думала, что дойду до такой жизни», — сказала со вздохом женщина. «Что же это за книга?» — спросила другая. «Я сказал, Библия». «Библия? Это что же такое?» «Неужели ты никогда об этом не слышала?» — возразила первая. «Нам часто читала ее госпожа в Кентукки. Ну, а здесь... Прости, Господи, мы ничего не слышим, кроме брани и побоев». «Прочти нам немножко», — сказала женщина, смотревшая с любопытством на Тома, углубившегося в книгу. Том прочел. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Хорошие слова», — сказала женщина. «Кто это говорит?» «Господь», — ответил Том. «Хотела бы я знать, где его найти», — сказала бедная женщина. «Я пошла бы туда, потому что очень нужно бы успокоиться. Все тело болит у меня, постоянно трясет, а Сэмбо ругает, что я не могу быстро работать. Каждый вечер, раньше, чем за полночь, не могу поужинать. И потом только лягу и закрою глаза, уже трубят в рог, чтобы вставать. Опять начинается утро. Если бы я знала, где найти Господа, я все ему сказала бы». «Он здесь, он повсюду». «Ну, уже тому не поверю. Я хорошо знаю, что здесь его нет. Да что об этом говорить? Пойду и усну, пока можно». Женщины вошли в свои хижины, и Том остался один у потухающего огня, бросавшего на него красноватый отблеск. Серебристый лик луны всходил на синем небе и спокойно и молчаливо взирал на землю. Лунный свет падал на бедного, одинокого негра, сидевшего со скрещенными руками, с Библией на коленях. Есть ли здесь Бог? Ах, может ли несчастное, забытое существо сохранить непоколебимую веру перед лицом гнетущего зла, самой беспощадной, ничем не оправдываемой несправедливости? Страшная борьба происходила в бесхитростном сердце Тома. Охваченный удручающим чувством несправедливости, он видел в будущем одни страдания, гибель всех своих надежд. С полным горечи и отчаяния сердцем Том встал и пошел, спотыкаясь, в указанный ему шалаш. Пол его был покрыт спавшими усталыми людьми, а испорченный воздух заставил было его попятиться. Но ночная роса была холодна, а тело его ныло от усталости. Завернувшись в старое одеяло, выданное ему вместо постели, он лег на солому и заснул. Во сне ему слышался нежный голос. Он сидел на дерновой скамейке у озера, и Ева со своим серьезным взглядом читала ему Библию. Он слышал слова: «Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Ибо я, Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой». Голос, произносивший эти слова, постепенно ослабевал, и он слышал только божественную музыку. Девочка подняла свои голубые глаза и смотрела на него с нежностью. Лучи тепла и успокоения проникли в его душу, и она, как бы вознесенная музыкой к небу, казалась ему улетавшей на сияющих крыльях, с которых сыпались искры и золотые звезды. Затем она исчезла. Том проснулся. Был ли это сон? Может быть. Том скоро понял, на что он мог надеяться и чего опасаться в своем новом положении. Он был ловким и дельным работником и по привычке, по своим правилам, делал все быстро и добросовестно. Благодаря спокойному и миролюбивому характеру он надеялся отстранить от себя неослабным трудом, по крайней мере, часть неприятностей, связанных с его положением. Плохое обращение, которому он был свидетелем, болезненно подавляло его, но он решил исполнять свое трудное дело с благочестивым терпением, поручив себя тому, кто судит справедливо, и надеясь рано или поздно на лучшее будущее. Легри со своей стороны с удовольствием замечал, как надежен может быть для него Том. Он оказался превосходным работником, но это не мешало Легри питать к нему затаенную злобу, естественную антипатию злых людей к добрым. Легри чувствовал, что когда он поступал грубо и жестоко с теми, кто не мог ему сопротивляться, Том замечал это. Такова уж неуловимая власть общественного мнения, что иногда даже безмолвное осуждение невольника может раздражать господина. Легри подозрительно смотрел на проявляемую постоянно Томом нежность и сострадание к своим товарищам по несчастью, что было для негров необычным. Покупая Тома, он имел в виду сделать из него надсмотрщика, которому мог бы поручить на время своих коротких отлучек управление делами. Но, по мнению Легри, управитель должен быть суровым и неумолимым. Легри решил принудить его к этому. Едва прошло несколько недель со времени прибытия Тома на плантацию, как хозяин приступил к его воспитанию в этом направлении. Однажды утром, когда все невольники собрались идти на поле, новое лицо привлекло внимание Тома. Это была высокая, стройная женщина, одетая тщательно и прилично. На вид ей можно было дать лет 35-40. И раз увидав это лицо, забыть его было невозможно. Оно носило на себе отпечаток какой-то странной, мучительной и романтической истории. Ее высокий лоб с великолепными бровями, прямой правильный нос, изящный рот и грациозные очертания головы и шеи ясно указывали на былую красоту. Но горе, долгое, молчаливое горе наложило на это лицо глубокие морщины. Цвет лица ее был желтый и болезненный. Щеки ввалились. Все тело ее казалось истощенным. Но всего более поражали в ней глаза, большие, черные, оттененные длинными, черными, как смоль, ресницами, блуждающие и скорбные. Каждая черта лица, каждый изгиб подвижных губ, каждое движение ее тела, казалось, выражали неприступную гордость и бросали вызов, тогда как взгляд ее был полон глубокого и мрачного отчаяния. Составляя поразительное противоречие с гордостью и презрением, проявлявшимся во всей ее фигуре. Откуда она? Кто она? Том не знал. Он увидел ее впервые, когда она шла возле него, гордая и невозмутимая. Вот все, что он знал о ней. Но невольники, видимо, знали ее. Это было заметно по их насмешливым взглядам и по сдерживаемому злорадству полуголодной толпы, окружавшей ее. «Так вот, где она, наконец!» — говорил один. «Хе-хе!» — смеялся другой. «Ты увидишь, как здесь хорошо! Тоже барыня! Посмотрим ее на работе!» «Хотел бы я знать, попадет ли ей вечером, как нам!» «Посмотреть бы, как ее будут стегать!» Женщина не обращала никакого внимания на эти насмешки и продолжала идти с тем же видом сердитого презрения, как будто ничего не слышала. Том, живший до тех пор среди образованных и воспитанных людей, понял каким-то чутьем по ее виду и походке, что она принадлежала к этому же кругу, и тщетно спрашивал себя, каким образом очутилась она в таком унизительном положении. Она не смотрела на него и не говорила ни слова, хотя от дома до поля все время находилась возле него. Том скоро принялся за работу, время от времени бегло взглядывая на женщину. Она с природной ловкостью исполняла свою работу, которая, по-видимому, давалась ей легче, чем другим. Аккуратно и проворно собирала она хлопок с тем же видом презрения, с которым как будто относилась и к работе, и к унизительному положению, в какое она попала. В течение дня Тому пришлось работать рядом с мулаткой, купленной на аукционе одновременно с ним. Она, видимо, сильно страдала, и Том слышал, как она шептала молитву, шатаясь и дрожа всем телом. Она, казалось, готова была упасть в обморок. Он молча подошел к ней и предложил ей из своего мешка несколько горстей хлопка. «О, нет, нет!» — воскликнула женщина с выражением удивления. «Тебе будет плохо!» В ту же минуту появился Сэмбо. Он, очевидно, особенно ненавидел эту женщину и, размахивая кнутом, грубо закричал. «Как? Что такое? Люси плутует, а?» В то же время он сильно ударил женщину ногой и хлестнул кнутом по лицу Тома. Том молча принялся за работу, но истощенная женщина упала в обморок. «Я заставлю ее очнуться!» — закричал Сэмбо с грубым смехом. «Я ей дам кое-что получше камфоры!» И, вынув из рукава булавку, он воткнул ее по самую головку в тело несчастной. Женщина глухо простонала и приподнялась. «На ноги! За работу живо! Иначе я покажу тебе другое!» Сделав над собой нечеловеческое усилие, женщина принялась за работу с отчаянной быстротой. «Старайся так продолжать!» — сказал Сэмбо. «Иначе бьюсь об заклад, ты сегодня же вечером пожалеешь, что не околела теперь». «Я и сейчас жалею», — прошептала бедная женщина. Том слышал эти слова. Через минуту она прибавила. «О, Господи, долго ли еще? Господи, отчего ты не придешь к нам на помощь?» Том подвинулся опять и положил в мешок женщины весь хлопок, бывший в его мешке. «Ой, нет, не надо. Ты не знаешь, что они с тобой сделают», — сказала женщина. «У меня больше сил, чем у тебя перенести это», — сказал Том. Он снова вернулся на свое место. Все это произошло в несколько секунд. Вдруг странная женщина, которую мы только что описали, которая была близко от них и слышала последние слова Тома, подняла на него свои черные глаза и пристально на него посмотрела. Потом, взяв несколько горстей из своего мешка, она бросила их в мешок Тома. «Ты, видно, не знаешь здешних порядков», — сказала она. «Иначе ты не стал бы этого делать. Через месяц ты не будешь больше помогать другим. С тебя довольно будет беречь собственную шкуру». «Как будет угодно Богу, миссис», — возразил Том, невольно обращаясь с почтительностью, как он говорил обыкновенно с госпожами, которым служил. «Бог никогда не посещает этих мест», — ответила с горечью женщина, быстро продолжая свою работу. И снова презрительная улыбка искривила ее губы. Но надсмотрщик видел ее с другого конца поля. В минуту он был уже возле нее и, размахивая кнутом, кричал торжествующим тоном. «Как и ты, плутовать, вперед! Вы теперь в моей власти, слушайся! Иначе я заставлю тебя поплясать!» Точно молния вдруг осветила эти черные глаза. Раздув ноздри, она выпрямилась перед Сэмбо и устремила на него взор, сверкавший негодованием и презрением. «Зверь!» — воскликнула она. «Тронь меня, если смеешь! Я могу еще отдать тебя на растерзание собакам! Мне стоит только сказать слово!» «Почему же ты здесь, Касси?» — заговорил Сэмбо, отступая назад. «Я вовсе не хотел обидеть вас!» «Так держись подальше!» Надсмотрщик только этого и хотел. Видимо, у него было дело на другом конце поля. Женщина принялась работать с поразительной быстротой, приводившей Тома в удивление. До наступления вечера ее корзина была полна и умята, а между тем несколько раз она перекладывала из нее в мешок Тома. Солнце давно уже село, когда усталая толпа невольников подошла с корзинами на головах к зданию, где хлопок взвешивался и убирался. Легри был там, занятый разговором со своими двумя надсмотрщиками. «Это Том доставит нам много хлопот», — говорил Сэмбо. «Он все время клал хлопок в мешок Люси. Если хозяин не примет мер, он убедит всех негров, что с ними плохо обращаются». «Ах, черномазый негр!» — сказал Легри. «Придется его проучить, не так ли, братцы?» Оба негра сочувственно засмеялись. «Да уж никто лучше Легри не умеет проучить негра!» — сказал Квимба. «Тем не менее, так надо сделать!» — сказал Легри, перевертывая во рту табак. «Вот еще!» — прибавил Сэмбо. «Это Люси самая плохая старуха на плантации!» «Берегись, Сэмбо, кажется, у тебя что-то есть против нее, а?» «Да ведь хозяин знает, как она упряма!» «Я заставил бы ее кнутом!» — сказал Легри. «Но сейчас такая спешная пора, что ее нельзя бить. Она слаба, а слабые женщины готовы дать убить себя, лишь бы настоять на своем. Да, эта Люси совершенно ленива и зла, ничего не хочет делать. Том работал за нее». «Правда? Хорошо же. Том будет иметь удовольствие наказать ее кнутом. Это ему будет хорошей практикой». Надсмотрщики загоготали адским смехом, как бы подтверждая название, которое дал им хозяин. «Только хозяин», — заметил один из них. «Том и Касси вместе наполняли ее корзину, так что она будет полного веса». «Я сам буду взвешивать», — выразительно ответил Легри. Надсмотрщики снова расхохотались. Медленно входили в сарай усталые, изнуренные создания и робко подавали на весы свои корзины. Лыгри держал в руках грифельную доску с именами невольников и делал отметки. Корзина Тома была взвешена и принята. Он тревожным взглядом следил за участью бедной женщины, которой помогал. Люси подошла, шатаясь от усталости, и подала свою корзину. Вес был полный. Но Легри с притворным гневом крикнул: «Как ленивое животное, опять не хватает? Стань в стороне, ты скоро получишь свою плату». Женщина застонала в отчаянии и упала на одну из скамей. Затем подошла та, которую звали мисс Касси, и с гордым презрительным видом подала свою корзину. В эту минуту Легри посмотрел ей в глаза насмешливым и испытывающим взглядом. Она остановила на нем свои черные глаза и что-то произнесла по-французски. Никто не знал, что она сказала, но от ее слов лицо Легри приняло страшное выражение. Он замахнулся как бы для удара, но это не испугало ее. Презрительно посмотрев на него, она отошла в сторону. «А теперь, — сказал Легри, — подойди сюда, Том. Я говорил тебе, что купил тебя не для черной работы. Я хочу повысить тебя и сделать из тебя надсмотрщика. Ты приступишь к делу сегодня же. Вот, возьми эту женщину и высеки ее. Ты видел достаточно и знаешь, как взяться за это». «Простите, хозяин, — ответил Том. Надеюсь, что хозяин не заставит меня делать этого. Я не привык к этому. Я никогда этого не делал. И для меня это невозможно». «Ты выучишься многому, чего не знал, прежде чем выйти из моих рук!» — закричал Легри и, схватив плеть, сильно ударил по щеке Тома, осыпав его еще целым градом ударов. «Будешь теперь говорить, что не можешь этого сделать?» «Да, хозяин», — повторил Том, поднимая руки и вытирая кровь, струившуюся по его лицу. «Я готов работать день и ночь до последнего издыхания, но делать то, что я считаю несправедливым, я не могу и никогда, хозяин, никогда не буду делать этого!» Том говорил совершенно спокойным голосом, с обычной почтительностью. Легри вообразил, что он струсил и легко покорится. Когда он произнес последние слова, все присутствующие содрогнулись от изумления. Бедная женщина сложила руки, воскликнув: «О, Господи!» И все невольно переглянулись и затаили дыхание в ожидании грозы, которая должна была разразиться. Легри смотрел молча и растерянно. Но, наконец, ярость его вырвалась наружу. «Как? Ты будешь говорить, что несправедливо то, что я тебе приказываю? Вы, негры, будете думать о том, что справедливо? Я этому положу конец. Как вы полагаете, что вы такое? Ты, кажется, считаешь себя джентльменом, мистер Том, и находишь возможным указывать твоему господину, что справедливо и что нет? Так ты считаешь несправедливым высечь эту женщину?» «Да, я так думаю, хозяин. Несчастная женщина больна и слаба. Это было бы настоящей жестокостью, и я никогда этого не сделаю. Хозяин, если вы хотите убить меня, убейте. Но чтобы я поднял руку на кого бы то ни было, этого никогда не будет. Я скорее умру сам». Том говорил тихим голосом, но с твердостью, в которой нельзя было ошибиться. Легри дрожал от гнева, его зеленые глаза бешено горели, а бакенбарды как бы щетинились от злости. Подобно хищному зверю, играющему своей жертвой, прежде чем растерзать ее, он сдерживал стремление немедленно избить Тома и продолжал свои ядовитые насмешки. «Отлично! Вот благочестивый появился среди нас, грешных! настоящий святой, пришедший проповедовать нам раскаяние. Слушай, негодный мошенник, считающий себя таким святым, слышал ли ты когда-нибудь, что говорит Библия? Слуги, повинуйтесь господам вашим. Разве я не господин твой? Разве я не заплатил за тебя $1200 за все то, что заключает в себе твоя старая черная шкура? Разве ты не принадлежишь мне телом и душой? Прибавил он, сильно ударив Тома ногой. А? Отвечай! Хотя Том испытывал сильное физическое страдание, он почувствовал, что искра радости и торжества осветила его душу при этом вопросе. Он разом выпрямился и поднял глаза к небу. Слезы, смешанные с кровью, текли по его лицу. «Нет, хозяин, нет! Душа моя не принадлежит вам. Ее вы не купили, вы не можете ее купить. Есть иной, купивший ее, заплативший за нее и имеющий власть сохранить и спасти ее. Все равно вы не можете сделать ей никакого зла». «Ага, не могу», — сказал Легри насмешливо. «Мы это сейчас увидим. Эй, Квимба, Симба!» «Проучите этого негра так, чтобы он не поднимался целый месяц!» Два громадных негра с животной радостью на лице тотчас же набросились на Тома. Они могли быть верным олицетворением сил мрака. Бедная женщина закричала от ужаса. Все бессознательно встали, между тем, как надсмотрщики поволокли Тома безо всякого сопротивления с его стороны. Поздно ночью Том, стонавший и окровавленный, лежал один в пустом сарае, заваленном обломками старых орудий, среди вороха гнилого хлопка и всевозможного хлама. Сырой и душный воздух был наполнен мириадами москитов, которые увеличивали своими укусами страдания, причиняемые ранами. Но самым невыносимым мучением была жгучая жажда, которую он не мог утолить. «О, Господи милосердный!» — молился он в тоске. «Оглянись на меня, даруй мне победу, прежде всего победу, Господи!» Послышался шум шагов, и свет фонаря блеснул ему в глаза. «Кто там? Ради Бога! Дайте мне воды!» Касим, это была она, поставила фонарь и налила воды из бутылки, подняла ему голову и дала напиться. Она осушила несколько кружек с лихорадочной жадностью. «Пей сколько хочешь», — сказала она. «Я знала, что это случится. Я не первый раз приношу ночью воду таким несчастным, как ты». «Благодарю, миссис», — прошептал Том, напившись. «Не называй меня миссис. Я такая же несчастная невольница, как и ты, униженная еще гораздо больше тебя», — сказала она с горечью. «Теперь», — продолжала она, став у двери и подвигая к Тому небольшой соломенный матрас, покрытый мокрой простыней, «теперь, мой бедный друг, попробуй перебраться сюда». Много труда и времени понадобилось Тому, чтобы перетащить свое истерзанное тело. Но когда это было достигнуто, он почувствовал значительное облегчение от прикосновения к мокрой простыне. «Ну, голубчик», — сказала она, приподняв голову Тома и подложив ему вместо подушки охапку хлопка. «Кажется, это все, что я могла для тебя сделать». Том поблагодарил. Касси села на пол, обвела колени руками и задумалась, пристально глядя перед собою. Чепчик ее сбился назад, и волна черных волос раскатилась вокруг ее грустного и странного лица. «Напрасный труд, мой бедный друг, это бесполезно. Ты был отважен, правда была на твоей стороне. Но ты видишь, что бороться невозможно. Ты в руках демона, он сильнее, надо уступить». «Уступить». Человеческая слабость и страдания уже нашептывали на ухо Тому это слово. Он вздрогнул. Эта озлобленная женщина с блуждающим взглядом и грустным голосом показалась ему как воплощением искушения, с которым он боролся. «О, Боже мой! Боже мой!» — сказал он со стоном. «Как я могу уступить?» «Зачем призывать на помощь Бога? Он ничего не слышит», — твердо сказала Касси. «Я думаю, что Бога нет. А если и есть, то Он обратился против нас». «Да, все против нас. И земля, и небо. Все толкает нас в ад. Как же нам не попасть туда?» Том закрыл глаза и задрожал, услышав эти мрачные слова неверия. «Видишь ли», — продолжала она, — «ты ничего этого не знаешь, а я знаю. Я нахожусь здесь 5 лет». 5 лет мое тело и душа под пятой этого человека, которого я ненавижу. Ты здесь, на уединенной плантации, в 10 милях от всякого жилья, среди болот. Здесь нет ни одного белого, который мог бы быть свидетелем на суде. Если тебя сожгут заживо, изрежут на куски, бросят на съедение собакам или повесят и засекут до смерти». «Здесь нет ни закона, ни Бога, ни людей, кто бы мог сколь-нибудь защитить тебя. А этот человек способен на все. Он не остановится ни перед каким преступлением. То, что я видела здесь, что я знаю, если бы я решилась рассказать, подняло бы волосы дыбом и потрясло бы от ужаса. Никакое сопротивление невозможно». «Разве я хотела жить с ним? Ведь я хорошо образована и воспитана. А он? Чем он был? И что он такое теперь? И тем не менее я жила с ним целых 5 лет, проклиная день и ночь каждую минуту моего существования. И теперь он взял новую, молоденькую девочку 15 лет. По ее словам, она воспитана в страхе Божьем. Ее добрая госпожа научила ее читать Библию, и она привезла с собой Библию сюда, в этот ад». Том в отчаянии сложил руки. Все было мрачно и ужасно. «О Христос, Господи Иисус, неужели Ты совсем покинул нас, бедных? Помоги мне, Господи! Я погибаю!» А женщина угрюмо продолжала. «А что за жалкие животные те, с которыми ты работаешь? Стоит ли страдать из-за них? При первом случае каждый из них отвернется от тебя. Все они одинаково низкие и жестоки друг к другу. Напрасный труд страдать из-за них». «Несчастные создания!» — сказал Том. «Кто же сделал их жестокими? И я, если уступлю, я сам привыкну мало-помалу, сделаюсь таким же, как они». «Нет, нет, миссис, я все потерял: жену, детей, родину и доброго господина, который освободил бы меня, если бы прожил 1 неделю дольше. В этом мире я все потерял и навсегда. Но я не могу потерять небо. Нет, нет, я не могу сделаться злым». «Но невозможно, чтобы Бог вменил нам вину, сделанное по принуждению», — сказала женщина. «Нас принуждают ко греху, и те, кто это делает, ответят за нас». «Конечно, но это не помешает нам сделаться злыми. Сделаться злым — вот чего я боюсь». Касси изумленно посмотрела на Тома, как будто пораженная новой мыслью. Затем, тяжело вздохнув, воскликнула: «Милосердный Боже!» И, как подкошенная, она упала на пол, ломая руки в припадке душевного отчаяния. Настала тишина, в которой слышались только вздохи. «О, миссис, прошу вас!» — сказал Том слабым голосом. Женщина разом поднялась, и лицо ее приняло обычное грустное выражение. «Пожалуйста, миссис!» Они бросили мою куртку там, в углу, а в кармане ее лежит Евангелие. Не потрудитесь ли вы достать его? Касси встала и принесла книгу. Том открыл ее в зачитанном потертом месте. Там говорилось о последних часах жизни того, кто своими страданиями дал нам исцеление. «Если бы вы были так добры, миссис, прочесть это место вот здесь. Это лучше свежей воды». Касси взяла книгу с сухим надменным видом, взглянула на указанное место и начала читать тихим, мягким голосом с особенной интонацией трогательный рассказ о страдании и славе нашего Господа. Ее голос часто дрожал и прерывался. Тогда она останавливалась и, овладев своим волнением, снова принимала ледяное спокойствие. Дойдя до трогательных слов: «Прости им, отче, ибо не ведают, что творят», она бросила книгу и, закрыв лицо распустившимися волосами, громко и судорожно зарыдала. Том также плакал. Время от времени слышался шепот его молитвы. «Если бы мы могли так поступать, — сказал он, — для Господа это было так естественно, а нам приходится бороться с собой. О, Боже, помоги нам! Господь Иисус, подкрепи нас! Миссис, — произнес Том погодя, — я вижу, что вы многое знаете лучше, чем я, а между тем есть нечто, чему бедный Том мог бы вас научить. Вы говорите, что Бог отступил от нас, так как Он допускает, чтобы нас притесняли и били. Но посмотрите только, что произошло с Его собственным Сыном, Господом славы. Разве Он не был всегда беден? И разве есть среди нас хоть один, кто бы страдал подобно ему? Бог не забыл нас. Нет, нет, я в этом уверен. Если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним и будем царствовать, говорит Писание. Но если мы отречемся от Него, и Он отречется от нас. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Если мы страдаем, это вовсе не значит, что Бог покинул нас. Напротив, Он за нас. Надо только любить и слушаться Его и не поддаваться искушению греха. «Но зачем же Он ставит нас в такие условия, когда невозможно не делать зла?» — возразила Касси. «Я думаю, что мы можем противиться этому», — ответил Том. «Вот ты увидишь, завтра они опять примутся за тебя. Что ты тогда сделаешь?» «Я знаю их, я видела их довольно. Подумать только, до чего они тебя доведут? Будь уверен, они заставят тебя уступить в конце концов». «Господи Иисус, подкрепи мою душу, Господи, не допусти меня уступить». «Я много раз слышала все эти просьбы и мольбы, а затем все смирялись. Посмотри на Эмилину, она пробует держаться так же, как и ты, но это напрасный труд, под под конец надо уступить или умереть медленной смертью. «Тогда я умру», — сказал твердо Том. «Пусть они терзают меня сколько могут, все равно придется умереть. А затем они ничего больше не могут сделать. Да, это решено, кончено. Я знаю, что Бог поддержит меня до конца». Кассин ничего не ответила. Она сидела неподвижно, устремив в одну точку свои черные глаза. «Быть может, это и верно», — прошептала она про себя. «Но для тех, которые уступили, нет более надежды. Мы живем в грязи и презираем самих себя. Мы хотели бы умереть, но не хватает мужества убить себя. Надежды нет, никакой надежды. Эта девочка как раз тех же лет, каких была и я. Посмотри, до чего я дошла», — быстро заговорила она, обращаясь к Тому. «А между тем я росла в роскоши. Я помню, как я играла в больших залах, нарядная, как кукла. Все гости ласкали меня. Окна комнат выходили в сад, где под апельсиновыми деревьями я играла в прятки с моими братьями и сестрами. Потом меня отправили в монастырь. Там я училась музыке, французскому языку, вышиванию и прочему. 14 лет я вышла оттуда, чтобы ехать на похороны моего отца. Он умер скоропостижно, и когда я разобрала его дело, оказалось, что имение его едва хватит на уплату долгов. Кредиторы описали все, и я попала в опись как часть его имущества. Моя мать раньше была невольницей. Отец непременно хотел освободить меня, но опоздал. Я не имела никакого понятия о своем положении. Никто не ожидал смерти сильного и здорового человека. Мой отец прекрасно чувствовал себя за 4 часа до смерти. Это был один из первых случаев холеры в Новом Орлеане. На другой день похорон жена моего отца взяла с собой детей и уехала на плантацию к своим родителям. Мне казалось, что со мною странно обращаются. Там был молодой адвокат, которому было поручено привести в порядок дела. Он приходил ежедневно и был очень любезен со мною. Однажды он привел с собой молодого человека, самого красивого, какого я только видела. Я никогда не забуду этого вечера. Мы гуляли в саду. Я была одинока, грустила, а он так нежно обходился со мной. Он говорил, что видел меня до моего поступления в монастырь, что он давно меня любит и хотел бы быть моим другом и покровителем. Короче говоря, хотя он мне не сказал этого, он заплатил за меня $2000, и я была его собственностью. Я отдалась ему добровольно, потому что полюбила его. «Я любила его», — повторила Касси. «О, как я любила этого человека! Я люблю его до сих пор и буду любить до последней минуты. Он был так красив, добр, благороден. Он поместил меня в великолепном доме, дал мне слуг, лошадей, экипажи, наряды, все, что можно достать за деньги. Но я не придавала этому никакой цены. Я привязалась к нему. Я любила его больше Бога, больше, чем свою душу. И если б даже хотела, не могла противиться его желаниям. Я желала только одного, чтобы он женился на мне. Я думала, что если он любит меня так, как говорит, и если я действительно составляю для него то, чем кажусь, он должен сам освободить меня и жениться на мне. Но он уверял меня, что это невозможно, и что если мы будем только верны друг другу, это и есть брак перед Богом. И если это правда, разве я не была женой этого человека? Разве я не была верна ему? В течение 7 лет я жила и дышала только для того, чтобы ему нравиться, изучая каждый день его взгляд и каждое его движение. Однажды у него сделалась желтая лихорадка. В течение 20 дней и ночей я ухаживала за ним одна, сама приготовляла лекарства и все делала для него. Тогда он называл меня своим добрым ангелом и говорил, что я спасла ему жизнь. У нас было двое прелестных детей. Старшего мальчика мы назвали Гарри. Это был живой портрет отца. Я, как сейчас, вижу эти чудные глаза, высокий лоб, окруженный кудрями. Он был добр и умен, как отец. Маленькая Элиза, по его словам, была похожа на меня. Он часто говорил, что я самая красивая женщина в Луизиане, и что он гордится мной и детьми. Он любил наряжать меня и детей и катался с нами в открытом экипаже, прислушиваясь к тому, что говорили о нас. Он передавал затем мне все похвалы, которые высказывались обо мне и о детях. О, это были счастливые дни! Но потом все изменилось. В Новый Орлеан приехал его двоюродный брат, с которым он был очень дружен. Генри чрезвычайно хвалил его, но у меня было какое-то предубеждение. С первого же дня я стала бояться его и чувствовала, что он нам принесет несчастье. Он уводил Генри по вечерам, иногда удерживая его до 2 и 3 часов ночи. Я не смела сказать ни слова. Генри был человек вспыльчивый, и я боялась. Оказалось, что он уводил его в игровые дома, а Генри был одним из тех, которые не могут вырваться, раз они туда попали. Брат познакомил его с одной женщиной, и вскоре я увидела, что он разлюбил меня. Он не говорил мне этого, но я это знала, убеждалась в этом со дня на день. Сердце мое разрывалось. Но я ни слова не говорила ему. Тогда негодяй предложил Генри купить меня и детей для уплаты карманного долга, который мешал ему жениться, как он хотел. Он продал нас. Он сказал мне, что у него есть дела в деревне и что он уедет 2 или 3 недели. Он говорил со мной ласковее обыкновенного и сказал, что скоро вернется. Я знала, что это конец. Я точно окаменела, не могла ни говорить, ни плакать. Он несколько раз поцеловал детей и меня и уехал. Я видела, как он сел на лошадь, следила за ним глазами, пока он не скрылся из виду, и упала замертво. Тогда явился тот негодный человек. Он пришел, чтобы завладеть нами. Он сказал мне, что купил нас, меня и детей, и показал мне документы. Я прокляла его перед Богом и сказала, что скорее умру, чем буду жить с ним. «Как будет вам угодно», — ответил он. «Но если вы не будете благоразумны, я продам обоих детей и отправлю их так далеко, что вы никогда о них ничего не узнаете». Он сказал, что решил завладеть мною с первого раза, как только увидел меня, что он впутал Генри в денежные затруднения, чтобы заставить его продать меня, и познакомил для этой цели с другой женщиной. Поэтому я должна понять, что слезы и крики ничему не помогут. Мне оставалось только уступить, так как руки мои были связаны. Дети принадлежали ему. Когда я сопротивлялась, он грозил их продать, я стала рабой его малейших прихотей. О, что это была за жизнь! С разбитым сердцем, прикованная душой и телом к человеку, которого я ненавидела. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 19-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне осталось напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 250-7-21-93.